Навка огляделся по сторонам и увидел на резных перильцах хрустальную фляжку со шнурком. Он взял ее и подал девушке. Дождевик опустил фляжку в источник. Они двинулись в обратный путь. В последнем помещении, над которым была только лава, Навк перебросил обратно огромный рычаг. Где-то наверху, где Зорг, видимо, давно уже вернулся в свое логово, начала вращаться титаническая труба, наматывая на себя цепь и раздвигая лаву по сторонам. Навк и Дождевик ступили на круглую плиту, диафрагма люка разошлась, и каменная плита, к удивлению людей, вдруг с легкостью стронулась, крутясь вокруг центрального столба, по ступенькам побежала вверх, как гайка по резьбе болта. В память о сокровищнице хозяев на груди Навка висела хрустальная фляжка с волшебной водой заповедного Синистра. Глава 26. Псай. Одним из первых выстрелов Зоргу отсекли цепь, тем самым предоставив ему свободу действий. Псаи не обладали в достаточной степени маневренностью в условиях планетарного тяготения и атмосферы, поэтому они не могли совершить высадку десанта на верхнюю площадку пирамиды или на лестницу. Механоидам пришлось пробиваться в сокровищницу с кем-то сквозь сопротивление страж-ящера. Лазерные уколы не успевали прожечь его скорлупы. Не меньше сотни механоидов были растоптаны, расплющены, разорваны разъяренным чудовищем. Один истребитель, смятый и раздавленный, горел, другой лежал на боку. Возле него, вонзив оба бивни ему в брюхо, громоздился Зорг, сраженный с орбиты, залпом фокусных лучебоев броненосца Сатара. Псаи, как вороны на кладбище, усеяли все пространство вокруг пирамиды, а механоиды облепили лестницу. Навка и Дождевик поднимались на вертящейся платформе. Над головами появился свет. Взлет по лавовому колодцу заканчивался. Еще несколько оборотов, и люди ступили на мостик. Не меньше десятка механоидов торчало со всех сторон, нацелив на них лучи боя. «Люди, вы арестованы!» — прожужжал один из механоидов. «Не совершайте резких движений! Выполняйте мои приказы! Ваша жизнь в большой безопасности!» Навк оглянулся. Платформа уже опустилась глубоко вниз, и возможность отступить в недосягаемые недра с кем-то была утеряна. «Прошу следовать за мной! Прошу следовать за мной!» — жужжал механоид. «Ваша жизнь под угрозой!» Лицо девушки было бледным, губы крепко сжаты, а глаза смотрели с такой болью, что Навк взял Дождевику за плечо, рискуя быть сожженным из лучи боя. — Погляди на парусник, — сказала Дождевика. Парусник был накрыт квадратной сетью, углы, которые были притянуты к земле. Сеть была скована из цепей. Эти цепи перехлёстывали парусник через корпус, привязывая к вбитым в камень крюкам. Они окрутили мачты и бушприт. Даже причальная игла была уже забетонирована в огромный блок. Парусник оказался в плену, освободиться от которого было невозможно. Под конвоем механоидов Навка и Дождевика сошли на площадь перед пирамидой. Навк посмотрел на тушу сраженного Зорга. Исполинская голова вывернулась из бронированного воротника в панцире и запрокинулась на бок. В застывшем коричневом зеркале глаза отражались снующие механоиды. Из всех щелей треснувшей скорлупы курился пар. Плиты под Зоргом были черными от крови. — Не плачь, — сказал Навка Дождевики, — мы все равно выберемся и высвободим парусник. Их привели в рубку одного из истребителей и пристегнули к креслам. Завыли турбины псая, корпус задрожал. Потряхивания и толчки сменились плавным покачиванием. Псай оторвался от земли. Все иллюминаторы корабля были задраены, и пленники ничего не видели. Потом со всех сторон послышалось урчание. Так бурлит воздух разрываемой атмосферы. Когда урчание угасло, в басовых нотах Пленники поняли, что Псай вышел в космос.